Глава 21. Орити. Тексты обращения к Ориша или общения с миром духа. Сегодня я хотел бы затронуть тему относительно обращения к Ориша. В новом свете, в частности религиозно-магической системе Сантерия, используют искаженные тексты обращения к Ориша. В этом, конечно, ничего плохого нет. У каждого призывания есть свой определенный конгломерат энергии и соответствующих им владений сил. Так, к примеру, рассмотрим обращение к Элегба в традиции Сантерия. Оно выглядит следующим образом. Текст можно увидеть в текстовом приложении. В Ифа тексте упоминаются силы Огун – Офо, Оморо, Огун, Олона. В сантеринском тексте трудно сказать, о ком упоминается Офо, Омоло, Огун, Ойона. Относительно того, что я сказал, думай сам. Ритуалы, обращения, колдовство декламируются не на диалоговом йоруба. Литературным языком в традиции Ифа является язык йоруба, называемый Офо-Аше. Он выражает традиционные идеи. Многие слова Офо-Аше входят в тональный резонанс с миром духа. Современные учения предполагают, что все во Вселенной имеет свое звучание или вибрацию. Слово «Офо-Аше» входит в гармоничный резонанс с проявлениями духовных сил Ориша. Орики – тексты обращения к Ориша. В текстах описывается внутренняя сущность Ориша. Слово «Орики» можно разложить на две части. Ори – сознание и ки. Открытие – похвала. У нас выходит следующий перевод слова «Орики». Открытие сознания, либо освещение сознания. Орики – форма поэзии, описывающие внутреннюю сущность Ориша, его силы и проявление энергии во Вселенной. Так, к примеру, при выявлении слова «обатала» человеческое сознание сливается с осознающей силой белого света. Само слово «обатала» можно перевести так: «о» – дух-владелец, «ба» – сила, экспансивная мужская энергия, «та» – от слова «ота» – камень-источник и «ала» – свет. Получается, дух экспансивного качества, проявляющий свет, который исходит от вечного камня или источника сознания. По поводу литературного языка в Сантерии. Литературный язык на Кубе – это смесь многих языков – йоруба, испанского и диалектов коренных американцев, индейцев аравак. Это интересное явление. Образование Сантерии продиктовано самим духом местности нового света, а дух, как правило, всегда прав.